Поддержал Дронго человек, спланировавший эту операцию, почти гений. И кажется, я уже знаю, кто это может быть. Мне остается только уточнить некоторые детали. «Это Мухина», — уверенно сказал Семен Константинович. «Она врет про своего бывшего мужа. Где-то видано, чтобы бывший муж давал столько денег. Она, наверное, связана с бандитами. Я же вижу, как она одевается». «А может, это Королева?» — возразил министр. «Ты ведь говорил, она тоже раньше на Мерседесе ездила». «А у кого бывают в Москве Мерседесы? То-то и оно». «Не будем гадать», — засмеялся Дронго. «Дайте мне личные дела и соберите через полчаса всех сотрудников, с которыми мы здесь беседовали. Мне будет интересно с ними встретиться». «Но вы уже знаете, кто это может быть?» — спросил министр. «Меня больше интересовало другое. Почему они затребовали миллиард?» — напомнил Дронго. «И кажется, я получил ответ на этот вопрос». Глава 7. Через 40 минут пятеро сотрудников министерства были приглашены в кабинет министра. Все расселись по местам, еще минут 10 в напряженной, почти звенящей тишине ждали Дронго. А он, наконец, вошел с папками в руках и занял место в конце стола. «Честно говоря, — начал он, — я не совсем был уверен, что смогу за столь короткий срок что-либо сделать. Отчасти можно считать, что мне повезло. Но, в принципе, все должно было кончиться именно так. Дело в том, что человек, организовавший захват самолета, так блестяще все подготовивший, вольно или невольно допустил несколько небольших психологических просчетов, которые стали причиной его провала. Все молча смотрели на него. Признаюсь, поначалу я грешил на Михаила Аркадьевича. Уж слишком заманчивым было для оппозиции получить такой шанс захватить делегацию ООН и свалить нынешнее правительство. Но меня смущала сумма в миллиард долларов. Сумма совершенно нереальная, абсурдная, глупая. И тем не менее, прозвучавшая в требованиях террористов. Министр хмуро слушал Дронго. Ему не нравились подобные спектакли. Он предпочел бы, чтобы Дронго просто указал на этого человека, но тот, очевидно, наслаждался своей победой. «Каждый из вас мог совершить это преступление», — продолжал Дронго. «Каждый из вас узнал вчера, что дипломаты не летят вечерним рейсом, перенеся его на сегодня. Ровно через полчаса после того, как об этом узнали министр и президент, террористы поменяли свои билеты. Значит, их предупредили. Я потратил время на беседы с вами и, признаюсь, к концу сегодняшних поисков несколько подустал. Но нелогичная цифра в миллиард долларов давила на меня, не давая покоя, пока я не услышал фразу Костина: «Нужно иногда перегибать палку». Все посмотрели на Костина. Тот сидел бледно, пытаясь улыбнуться дрожащими губами. «И по этой фразе вы делаете свое заключение?» — спросил он. «Нет, конечно. Но эта фраза многое объяснила. Вы ведь учились на экономическом факультете МГИМО. в отличие от остальных кадровых дипломатов,